Все удовольствия собаки заключаются в еде и питье. Она не может понять счастье человека науки, готового отказаться от всяких удобств и жить, может быть, на вершине горы, чтобы только наблюдать положение звезд и планет. Собака подняла бы насмех такое понятие об удовольствии. Ученый может быть почти нищим, он может не иметь денег, чтобы приобрести дом или завести семью. Он может жить на вершине горы, питаясь только хлебом и водой. Как посмеялась бы над ним собака. Но ученый со своей стороны мог бы сказать, что собака смеется только потому, что для нее немыслимо удовольствие, возвышающееся над плотскими чувствами, тогда как для него бесконечно интереснее его суровая жизнь, и у каждого свои понятия об удовольствиях. Наша ошибка заключается в стремлении навязать другим свои собственные представления и в попытках применять мерки своего ума ко всей Вселенной. Кому-то чувственные удовольствия, может быть, доставляют величайшее наслаждение, но из этого не следует, что другим требуется удовольствие того же рода. И когда вы настаиваете на этом, я не могу не соглашаться с вами. В этом разница между утилитаристом и человеком религиозным.